Кира замолкла и принялась соскребать ложечкой остатки варенья из розетки. Потом сунула ложку в рот, слизнула варенье, постучала мельхиором по мелким ровным зубкам. «И в чем ты видишь мою роль?» «Ты должна стать моим голосом, моими ушами и моими глазами. Я не могу выходить из дома, потому что меня ищут. Я не могу никуда звонить из твоей квартиры, потому что велика опасность, что у моего абонента стоит определитель номера, после чего вычислить адрес, где я нахожусь, дело 3 минут. Поэтому звонить будешь только ты и только из автоматов, причем из разных частей города. Будешь говорить то, что я попрошу, и передавать мне то, что тебе ответят. Будешь ездить туда, куда я скажу, и рассказывать мне, что ты там видела. Для этого тебе и придется взять отпуск». «Угу», — кивнула Кира. «А что все это время будешь делать ты?» «Я буду ходить, звонить, смотреть, разговаривать. А ты что будешь делать?» «А я...» — Платонов пожал плечами, потом оглядел кухню и улыбнулся. «Хочешь, я тебе квартиру отремонтирую? Я все умею. И потолки белить, и обои клеить, и плитку класть могу, полы отциклевать, стены штукатурить. Если ты достанешь все материалы, я сделаю ремонт. Хочешь?» Дмитрий не лгал, он действительно все это умел и умел хорошо. За его плечами была не одна отремонтированная квартира, хозяйками которых были одинокие женщины чуть за 40. Платонов умел быть благодарным и не терпел нахлебничества. Дмитрий повернулся на другой бок, и раскладушка под его массивным телом страдальчески заскрипела. Кира постелила ему на кухне после того, как он заявил ей: «Я совсем потерял голову от тебя, но это не означает, что я буду вести себя как грубая скотина. Ты просто запомни, я очень хочу в одну постель с тобой, но сделаю это только тогда, когда ты сама захочешь, ни минуты и раньше. Я не хочу ставить тебя в сложное положение, поэтому больше возвращаться к этому вопросу не буду. Если когда-нибудь ты захочешь, ты скажешь мне об этом. Договорились?» Женщине ничего не оставалось, кроме как согласиться. Платонов повторял эту фразу множество раз в своей жизни, и она, как правило, срабатывала именно так, как ему было нужно. Женщина чувствовала себя привлекательной и желанной, что было немаловажно для поддержания ее хорошего отношения к Диме, но в то же время делать первый шаг обычно было трудно. Приглашение в постель оттягивалось, и это было ему на руку. Случись такая необходимость, Платонов мог бы продемонстрировать свои сексуальные достоинства любой женщине, независимо от ее возраста и внешности. С этим у него проблем не было, но по возможности он все-таки старался этого избегать. Главным было создать атмосферу, убедить свою временную помощницу в том, что он ее хочет, но терпеливо ждет, создавая при этом совершенно незаметные, но абсолютно непреодолимые препятствия к тому, чтобы она сама заявила о своем желании. Для этого надо было играть роль целомудренного романтика, для которого душа важнее телесных радостей. И Платонову такая роль всегда вполне удавалась. Конечно, исполнять мужские обязанности по отношению к гостеприимной хозяйке ему рано или поздно приходилось, и он делал это хорошо и не без удовольствия. Искусство состояло лишь в том, чтобы оттянуть сей момент поближе к концу знакомства. Однако сегодня вечером ему показалось, что хорошо отлаженный механизм дал какой-то сбой. Да. Глаза Киры горели жарким огнем, когда она смотрела на него, окидывала взглядом его мускулистое тело, но в этом огне он не учуял знакомой искорки. Она явно была взбудоражена неожиданным поворотом в однообразной библиотечной жизни, но зова тела Дмитрий так и не услышал, как не напрягал свой внутренний слух. Ему даже показалось, что Кира вздохнула с облегчением, когда он выразил готовность спать на кухне на раскладушке. Он улегся поудобнее и начал прислушиваться к доносящимся из комнаты шорохам, пытаясь по привычке угадать, чем занимается Кира. Ну вот скрипнул раскладывающийся диван, щелкнула дверца тумбы для белья, Кира стелила постель. Потом легкие шаги послышались из прихожей, закрылась дверь в ванной, послышался шум льющейся из душа воды — Платонов пытался представить себе обнаженную женщину в ванной. Это ему удалось, но мужского интереса к ней он не ощутил. Воду выключили. Едва слышно звякнула о кафель пластмассовая петля. Кира сняла с держателя полотенца. Стук баночки с кремом о стеклянную полочку. Дмитрию казалось, что он видит каждое ее движение, каждый жест. Клацнула задвижка на двери. Кира вышла из ванной. Шаги замерли почти сразу. Видно, она остановилась в прихожей. Платонов понял, что она хочет зайти на кухню и не может решиться. Наконец она подошла к нему, не зажигая света. — Дима, — шепотом позвала она, — ты еще не спишь? — Нет, — ответил он в полный голос. Он по опыту знал, что если женщина хочет сейчас заявить ему о своем согласии на близость, то разговаривать с ней нужно громко. Ни в коем случае не понижая голос, чтобы сразу же разрушить атмосферу интимности. Темнота и шепот — лучшие друзья соблазна и злейшие враги целомудрия.